Зачем наводить на себя лоск битых 2,5 часа, когда достаточно принять 15-минутную ванну, быстро причесаться и одеться? Но объясни мне свою систему. Знаешь ты, толстый дуралей, я в самом деле люблю тебя, если готов поделиться с тобой своими высокими идеями, ответил юноша, которому в это время при помощи мягкой щетки натирали ноги английским мылом. Но ведь я и выказал тебе самую искреннюю привязанность, заметил Поль де Манервиль. И я люблю тебя, признаю твое превосходство над собой. Ты должен заметить, если только ты вообще способен наблюдать душевные явления, что женщины любят фатов, продолжал де Марсе, ответив одним только взглядом на излияние Поля. Понимаешь ли ты, почему женщины любят фатов? Пойми, дружище, ведь одни только фаты среди мужчин заботятся о собственной особе. Разве у окружающих не возникает мысль, что это чрезмерное внимание к себе – забота о достоянии своей возлюбленной? А женщины падки именно до тех мужчин, которые принадлежат другой. Любовь в сокровенной сущности своей – воровка. Я уже не говорю о том, что женщины помешаны на чистоплотности. Укажи мне хоть одну женщину, которая воспылала бы страстью к мужчине-замарашке, будь он самым исключительным человеком. Если подобные случаи наблюдаются, то их надо рассматривать наравне с прихотями беременных женщин, как сумасбродство, которому все мы отдаем дань. И сколько видел я исключительно интересных людей, отвергнутых женщинами за нерадивое отношение к своей собственной особе. Фат исключительно занят собой, то есть занят всякими глупостями, пустячками. А что представляет собой женщина? Изящный пустячок, скопление глупостей. Разве двумя оброненными словами нельзя задать ей работу на добрых 4 часа? Она не сомневается, что Фат обратит на нее свои взоры, ибо ему до чего-нибудь значительного нет никакого дела. Он никогда не пренебрежет ею ради славы, честолюбия, политики, искусства, этих великих куртизанок, в которых она видит своих соперниц. Фат, наконец, ради женщины, не побоится стать мишенью для насмешек, и сердце ее преисполнено благодарности к человеку, страдающему из-за любви к ней. А потом, ни один фат не проявит себя фатом без достаточных оснований. Женщины сами возводят нас в этот чин. Фат – полковник в любви, удачливый волокита, командир женского полка. Милый мой, в Париже ничего не утаишь, и ни один мужчина не станет фатом просто так, ни с того ни с сего. Возьмем, например, тебя. У тебя одна любовница, и, возможно, ты прав, имея всего одну. Но только попробуй стать фатом. Ты не будешь даже смешным, ты просто убьешь себя. Ты станешь ходячим образцом власти предрассудков. Твоя репутация будет установлена раз навсегда. Ты будешь воплощать глупость, как Лафайет воплощает Америку, Толейран – дипломатию, Дезажье – песню, Сегюр – романс. Сноска. Лафайет Мари Жозеф. Годы жизни 1757-1834. Французский генерал, один из вождей либеральной буржуазии в период революции 1789 года. Принимал участие в американской войне за независимость. Дезажье, Марк Антоний, 1772-1827 годы жизни, французский поэт-песенник. Сегюр, 1756-1805 годы, французский поэт, автор романсов. Если они изменят своему жанру, никто не поверит в целесообразность их существования. Ничего не поделаешь, таковы уж французы, не жди от них справедливости. А между тем, господин де Толейран, возможно, великий финансист, Лафайет – тиран, Дезажье – администратор. Попробуй, заведи в будущем году 40 любовниц. Общество не признает за тобой и одной. Итак, дружище, фатовство – это признак непререкаемой власти, завоеванной над женской породой. На мужчину, любимого многими женщинами, смотрят как на человека великих достоинств, и все наперебой стараются завладеть бедняжкой. Но поверь, мне недешево это стоит. Иметь право, входя в гостиную, посмотреть на всех с высоты своего галстука или через монокль и смерить презрительным взглядом самого достойного человека, если только на нем жилет, вышедший из моды. Лоран, ты делаешь мне больно. Позавтракаем, Поль, а потом отправимся в Тюильри взглянуть на дивную златоокую девушку. Прогуливаясь после великолепного завтрака, оба друга исходили из конца в конец всю террасу Фельянов и главную аллею Тюильри, но так и не встретили восхитительной Пакиты Вальдес, ради которой съехалось сюда с полсотни элегантных молодых парижан, благоухающих мускусом, щеголяющих высокими галстуками, звенящих шпорами, помахивающих хлыстами, гуляющих, болтающих, хохочущих и, чтобы превзойти друг друга, готовых лезть из кожи вон. «Прогулялись впустую», — сказал Анри. «Однако мне пришла в голову блестящая идея. Наша красавица получает письма из Лондона. Надо подкупить или подпоить почтальона, раздобыть у него письмо, вскрыть, прочесть его, вложить в конверт любовную записочку и снова запечатать. Старый тиран, вероятно, знает, кто пишет Паките из Лондона и ничего не заподозрит». На другой день де Марсе опять прогуливался на освещенной солнцем террасе Фельянов и увидел там Пакиту Вальдес. Его уже разгоряченному страстью взору она казалась еще прекраснее. В самом деле, его сводили с ума ее глаза, огонь которых, казалось, был сродни солнечным лучам и был насыщен жаром всего ее дивного тела, полного сладострастной прелести. Де Марсе горел желанием коснуться платья этой обольстительной девушки, когда, прогуливаясь, они встречались друг с другом. Но все его попытки были тщетны. И вот, когда ему наконец удалось опередить Дуэнью и Пакиту, чтобы при повороте пройти со стороны златоокой девушки, Пакита, сама сгоравшая от нетерпения, быстро шагнула вперед, и де Марсе почувствовал, как она сжала ему руку, хотя лишь на один миг, но столь страстно и значительно, что он ощутил как бы разряд электричества, потрясший его с головы до ног. И сразу все юношеские чувства забили ключом в его сердце. Когда взоры влюбленных встретились, Пакита как будто смутилась. Она потупила глаза, но ее взгляд скользнул по стану и ногам того, кто стал ее победителем, как выражались женщины до революции. «Чего бы это ни стоило, но эта девушка будет моей любовницей», — решил Анри. Идя за ней до конца террасы, со стороны площади Людовика XV, он увидел старого маркиза де Сан-Реаль, который прогуливался, опираясь на руку своего камердинера и ступая осторожно, как разбитый подагрой дряхлый старик. Донья Конча, в которой Анри вызывал подозрение, устроила так, чтобы Пакита шла между нею и стариком. «Ах так!» — подумал де Марсе, окидывая презрительным взглядом Дуэнью. «Ну что же, если ты не хочешь сдаться, небольшая доза опиума тебя усыпит. Мы знакомы с мифологией и со сказанием об Аргусе». Сноска. Аргус в мифологии стоглазый великан, стороживший по приказу Геры ее соперницу Ио, превращенную в корову. Был убит Гермесом, который предварительно усыпил его игрой на флейте. В переносном смысле – неусыпный, стеснительный страж. Прежде чем сесть в экипаж, златоокая девушка бросила своему возлюбленному несколько взглядов, столь значительных, что Анри был восхищен. Но, перехватив один из них, Дуэнья резко сказала что-то Паките, после чего та в отчаянии бросилась в карету. В течение нескольких дней Пакита не появлялась в Тюильри. Лоран, по приказу своего господина, наблюдал за особняком и узнал от соседей, что ни обе женщины, ни старый маркиз ни разу не выходили из дому, с того самого дня, когда Дуэнья перехватила взгляд, которым обменялась с Анри девушка, порученная ее попечением. Итак, даже та слабая нить, что соединяла двух влюбленных, была оборвана. Прошло еще несколько дней, и каким-то неведомым путем де Марсе добился своей цели. У него оказались в руках печать, воск и бумага, совершенно такие же, какими пользовался корреспондент мадемуазель Вальдес, присылавший из Лондона письма. А кроме того, все почтовые принадлежности и штампы, необходимые для погашения английских и французских марок.